Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522. На этот номер вы можете прислать ваше СМС-сообщение с вопросом. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Сегодня хотелось бы поговорить на актуальную тему о лжи. Те, кто смотрит новости, могут заметить, как сегодня мир просто наводнен враньем, ложью, и как очевидные факты в открытую. Все видят, как оно есть на самом деле, но в открытую кто-то говорит, а это все не так, это все вранье, все было по-другому. Но мы знаем из Священного Писания, что отцом лжи является дьявол. Так вот, батюшка, скажите, о чем говорит тот факт, что сегодня в наше время ложь до такой степени усиливается, что даже на уровне государств люди не стыдятся лгать на очевидные факты, на истину. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, Господь же сказал, «Отец лжи дьявол, не будьте его детьми». А кто стал его детем, тот, значит, лжец. И как Христос говорил, по делам узнайте их. Дела. Ведь все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Запечатляется в вечность на все времена. И придет такое время, когда мы все воскреснем, и будет страшный суд, все наши дела, слова и мысли откроются перед нами. Не надо нам доказывать, кто прав, кто виноват. У каждого есть совесть, а совесть – это божественный голос в нашей душе. Конечно, совесть может быть чистой, сожженной, усыпленной, но до конца убить ее нельзя. И, конечно, вот, когда человек находится во лже, значит, он работает кому? Дьяволу. И вот Деница, который был свергнут с неба, который захотел быть Богом, за свою гордыню, против Бога восстал и третью ангелов склонил на свою сторону. И эти ангелы, третья часть, пала с неба. Они стали злыми духами. А самый главный – Деница, Люцифер. Так вот, Люцифер сейчас ведет борьбу с кем? С Богом. Ему трудно вести борьбу с Богом. До Христа ты не достанешь. Он вознесся на небо, сидит одесной Бога Отца, и кого, с кем же он ведет борьбу? С Богом, а избрал людей, те, которые верят во Христа. Каждый человек, который веровал во Христа, причащается, исполняет заповеди Божьи, он является членом церкви. А вот эти все члены церкви, они достойно причащаются, составляют тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. И вот Люцифер ведет борьбу с кем? С Богом, уничтожая людей, людей верующих. Это очень интересно. Поэтому и сказано в Священном Писании, если желаешь доброе дело сделать, приготовь душу по искушению. И вот начиная с малых лет, любое дитя совершил какое-то преступление, он всегда себя обвинит, не обвинит. А кто-то виноват. Я нет. Еще маленький. Ребенок уже это делает. Потому что родовое, наследственный грех, он уже живет в этом человеке. Начиная с малых лет. А когда подрастает, то это говорить не надо. Особенно ложь. Она может везде царствовать, особенно вне церкви. Вот любой человек, если контролирует все свои слова и дела, он кается. Допустим, его спрашивают, а где мама? Ну, человек может соврать, сказать, мама ушла в магазин. А может правду сказать, я не знаю. Человек уже кается. Я неправду сказал. Итак, если человек будет контролировать каждое свое слово, он приучит себя, никогда в его душе не будет вранья. Будет говорить только правду. И вот когда он правду говорит, человек этого ценит. А кто на лжи все построено, это случайный человек в этом мире. Потому что его ожидает вечная гибель. А ведь все на лжи построено. Все мировые события на лжи. Допустим, когда революция была в 17-м году, то лжецы говорили так. А у кого? Кто управляет фабриками, заводами, лесами, полями, реки? Чьи в руках? Говорят, в руках помещиков, капиталистов. Это все должно быть ваше. Хитро как. А народ доверчивый. Что им сказали, они поверили. Было бы сказано. Ну и пошел всем уничтожать храмы, монастыри, иконы, людей, книги, все подряд. Не думая. И вот доверились этому сатанинскому духу лжи. За 70 лет 90 миллионов уничтожили людей. Уничтожили 70 тысяч храмов. 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовные академии. Все книги уничтожили, иконы уничтожили, ценность. То есть свои корни подорвали и сели в лужу, в грязь. Вот плоды лжи. И это продолжается до сегодняшнего дня. Батюшка, у нас уже есть первый звонок. Мы вас слушаем говорить. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, я хотел вопрос задать такой. Вот в Евангелии написано: «Еретик после первого-второго вразумления отвращайся». Ну, вот, например, я так понимаю, когда вот разговариваешь там с близкими или с кем-то еще, там, например, с иноверцами, говоришь там, что только в православии можно спастись. Если человек там первый-второй раз не соглашается с этим, я уже не должен с ним общаться вообще на такую тему, потому что он как бы, ну, не верит в это. Так я понимаю, вот. Или продолжать, скажем так, настаивать. Но там дальше Христос говорит: не рассыпайте бисер перед свиньями вашими. Можно говорить только с тем человеком, который принимает наши слова. Если человек, допустим, сыт, а вы ему еще скажете: ну-ка давай, вот кусок хлеба съешь, рыбу съешь, мясо съешь. Он говорит: я сыт. Если он и будет всю эту пищу потреблять, она пойдет у него обратно. Надо говорить с теми людьми, которые нас могут послушать. Поэтому, если мы говорим с еретиками, и мне приходится говорить с ними. Первый раз человек не понял, и второй раз не понял. Оставить на его совести. Батюшка, здесь немножко о другом речь. Это если с еретиком разговариваешь. А если, допустим, мой домашний, близкий мне человек? Это другая тема. Да. Ведь в Евангелии написано немножко по-другому. Там написано так: если согрешит против тебя брат твой, иди и наедине выскажи ему. Если тебя не послушает, возьми с собой еще кого-нибудь, чтобы при двух или трех свидетелях было твердо твое слово. Если тебя и тогда не послушает, церкви, скажи церкви. А вот если церковь не послушает, да будет тебе как язычник и мытарь. То есть еретики – это те, которые не слушают вразумления самой церкви, направленные конкретно им, конкретно этому человеку. Поэтому ваши домашние являются еретиками. Они просто заблуждающиеся люди. Вот. А вот те, которые конкретно еретики, держатся прямо за еретического учения, ну, можно им сказать из жалости к ним раз и два. Если не послушает, то не нужно и силы тратить. Батюшка, вот говорят, что есть ложь во спасение, что можно лгать. Ну, допустим, чтобы спасти человека от смерти. Но в данном случае ложь все равно остается ложью. Является ли она грехом? Ложь есть ложь. Отец дьявол, не будьте его детьми. В критических моментах, когда нужно спасти человека, можно сказать, но потом покаяться надо в этом. То есть из двух зол надо выбрать меньше. И если будет меньшим злом ложь, то нужно будет выбрать его. Хорошо, батюшка, а вот как научиться в повседневной жизни действительно не лгать? Ну, допустим, не хочу я убираться в комнате. Значит, ты лодырь. Мама говорит: уберись. Я там под кровать все и под ковер все замел. Убрался, да, убрался? Соврал. Соврал. Ну и таких примеров не с числа. Вот можно достичь того, чтобы вообще никогда не лгать. Вот вы сказали, что можно в себе выработать. Но вы видели хоть одного такого человека, который не лжет? Ну, я слышал, Олег Стеняев говорил. Хотел я один день попробовать, чтобы не врать. И не получилось. У меня хозяйка готовит. Приготовил борщ, а он холодный, допустим. Ну вот как, борщ хороший, он кислый-кислый. Ну, чтобы ее не обидеть, говорю: хороший-хороший. Может, тебе подогреть? Нет, ничего, нормально. И так вот и звонки всякие идут. Но чтобы человека не обидеть, правду скажешь, обидишь. Так вот приходится выворачиваться. А попробуй-ка правду начни говорить. Ну вот я слышал раньше, как вы говорили, что как в данном случае выйти из положения. Можно сказать, если не хочешь, чтобы я тебе соврал, не спрашивай. Не спрашивай. Но если тебя спросят про борщ, вкусный он или нет, и ты скажешь, если не хочешь, чтобы я тебе соврал, не спрашивай, сразу понятно, что борщ невкусный. Вот. Но если серьезно, батюшка, вот некоторые ко лжи повседневной относятся легкомысленно. А может ли этот грех превратиться в смертный, если его совершаешь постоянно, хоть он и легкий? Может быть. И как тогда он действует на душу? Ну, в любом случае, ложь, она лишает благодати душу. Конечно, ведь когда спрашиваю человека, вот я, допустим, спрашиваю одну молодую женщину, и она мне правду говорит. И мне к ней хорошие отношения, добрые. Уважение. Да, с уважением. И потом, когда общаюсь постоянно, я знаю, когда она может неправду сказать. Сразу все теряет. Ну, этого я пока не наблюдал. А как не спрошу, она всегда правду говорит. Так что вот есть глобальные слова. Вот. Ты, говорит, убил человека? Нет, я не убивал. Ты уничтожил народ? Нет, я не уничтожал народ. Это он сделал. Вот в этом уровне. Это страшно. На себя человек берет страшнейший грех. Ну, правда, мы сказали, что через этого человека уже Деница действует, Люцифер, а там все на лжи. Сколько вот во время революции у нас погибло людей? Все было на лжи. Даже в последнее время я вижу, видел, проходил. Собрали евреев, человек 300. И говорят, возьмите сумочки, питание. И все должны прийти на такое место на 3 дня. Там какую-то работу сделать. И они пришли, и всех окружили и арестовали. Это во время Великой Отечественной войны? Да. Все. Арестовали. На лжи. А люди, особенно вот россияне, до революции, они были приучены к правде. Они знают, что правда, она есть правда. Правда – это Бог. А ложь – это дьявол. И люди привыкли к правде. И вот этих людей можно было обмануть. То есть они, так как они сами не врали, да. Они думали, что и другие не врут. Не врут. И такого человека легко обмануть. Да, а к власти пришли сатанисты. Все на лжи. И одурачили весь русский народ. Да. И вот до сегодняшнего дня, да, страдаем и мучаемся. Батюшка, ну вот тогда здесь мы уже касаемся вопроса исповеди. Мы знаем, что скрывать грехи на исповеди – это тяжкий грех. То есть, если ты скрыл, ты солгал. Не человеку, а Богу. Хотя Бог все видит. Ну, человек больной пришел, у него рак. Он не может пищу принимать. Больно ему. Только таблетку, если он пропустит, то можно несколько ложек съесть. Врач спрашивает, у тебя все в порядке? Да, у меня все хорошо. Ничего не болит? Нет, ничего не болит. Вот человек приходит на исповедь. Какие грехи у тебя есть? Нет, ничего нет. Все хорошо. Это ложь. Еще бывает ложь интересная какая. Вот человек пришел на исповедь, поисповедовался и отошел от исповеди смущенным, и душа не успокоилась. Потеряла мир. Вроде бы все сказал, а в душе мира нет. Какова же причина? Человек должен настроиться, что он кается Богу. Не священнику, а Богу. Но приходит к священнику, невидимо сам Христос, присутствуют его видимые знаки. Евангелие – это крест. Эти невидимые знаки – невидимое присутствие Христа. И мы каемся Богу. А каяться должны как? Как будто последний раз. Завтра мне Господь не дал день. Значит, я каюсь сегодня последний раз. И мы Богу сказали, но священник может помочь нам. И тогда Господь через священника прощает нам грехи. А если мы подошли к священнику, боимся сказать, и выкручимся, так это я из опыта знаю за 45 лет. Некоторые тяжелые грехи надо сразу вначале, допустим, на бумажку записать или сказать. Они где-то между строк, в серединке. И протарабанят. Между пустословием и чревоугодием. Да. Да. Какой-нибудь там еще такой убийство. Грех. Вот. И вроде бы я даже не заметил. А если немножко я прислушаюсь, я говорю, ну давай вернемся. Вот. Это как было? Тогда человек уже отвечает. А потом уже пот выходит. Так вот, настроение. Никогда лгать нельзя. Подошли к священнику, должны открыто сказать. За честность, за справедливость, за правду священник нас больше будет уважать и больше любить. Я говорю это из опыта. У нас еще один звонок. Говорите. Здравствуйте, благословите. У меня вот вопрос по теме как раз о лжи. Вот человек мне постоянно, вот я уже в течение нескольких лет уже привыкла к тому, что ну, даже вот не возмущаюсь, не обижаюсь, ничего. Но я знаю, лишь бы человек, вот лишь бы сказать вот чего-то. Но все равно это ложь. Вот как относиться? Ну, непонятно. У человека уже вошло, видимо, в привычку, в страсть говорить ложь. Угу. Вот у нас на подборе сосед. Он приходит, как начинает врать, такие рассказы. Ну, просто книгу бери, на мультфон записывай, книгу может писать. Все на лжи. Такие рассказы всякие интересные рассказывают. А там правды-то нету. Одна только ложь. Но если можно подсказать этому человеку, врать-то нельзя. Лгать-то нельзя. Ведь эта привычка перейдет и в тот мир. Да. А там уже избавиться от нее невозможно. Я вот говорю, человек привык, если здесь курить или пить. И доходит у него в страсть. С каждым разом все больше, больше, больше, больше, больше, больше. И потом он становится... Все, конец ему пришел. А душа, когда вышла из тела, она точно такая же. И будет в духовном мире. Без тела. Захочется курить, а тела нет. Захочется пить, а тела нет. Если еще какую-то страсть совершить, а тела нет. И начинается страдание, начинается мука. Поэтому все мучения начинаются здесь. А мы должны духовно совершенствоваться, как Сафона старцы говорили. Вот послушник, что ему скажешь, он все выполнит. А над собой не работает. Это как? Чтобы быть лучше, нравственно быть выше. И старец говорит, у меня осел... Стоит. Мы его кормим. У него стойло есть. А когда надо, он послушание несет. Но как был осел, так он остался ослом. Никакой работы нравственной он не ведет. А монах должен не только послушание нести, он должен в молитве пребывать, не раздражаться, не возмущаться, не врать, не обманывать, а быть честным. Вот это будет интересно. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, короткий номер 5522, на который вы можете ваши смс-вопросы прислать. Но не забудьте вначале написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Вы что-то хотели в больше сказать? Я вас прервал. Ну, собралась группа людей, ну, около сотни человек, вышли в поле и сделали вызов Богу с таким возмущением. Господи, куда ты смотришь? Почему такие всякие катастрофы происходят? Насилие, грабежи, войны, кровопролитие, бесчинство. Вот. Гордыня такая, ложь. А Господь говорит, а вам что, это не нравится? Они говорят, нет, конечно, нам это не нравится. И Господь сказал, я вам дал свободу, я вас ее не отнимаю, и дал вам законы. Не убивайте, не проливайте кровь неповинную, не обманывайте, не прелюбодействуйте, не воруйте, не гордитесь, не осуждайте, не раздражайтесь, не ругайтесь, не обижайте. То есть Бог дал все. А что вы теперь хотели? Роботами быть? Представьте себе, у отца сын. Он подходит утром. Сынок, вставай. Одевайся. Умывайся. Бери ложку. Ешь кашу. Съел? Положи ложку. Вставай. Иди. Кому нужны эти роботы? Конечно, отцу приятно, когда его дитя будет благодарить отца за все то, что он ему дает и уважает. Так и Господь насильным путем не может человеку сказать, ты не воруй. Уже говорилось об этом. Не раздражайся. Каждый раз говорим. Но я помню слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорит, кто раздражается, ругается, злится и обижается, у того недостаток ума. Все это происходит от гордыни нашей, от нашей испорченности. А наши страсти – это болезнь нашей души. И очень крепкая болезнь, которая удаляет нас от Бога. И удаляет друг от друга. Ведь сказано же в Священном Писании, не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни воры, ни пьяницы, ни чародеи, ни обманщики. Царствие Божие не наследуют. Если человек покаялся, исправился, и Господь принимает его в свои объятия и даже не напомнит о грехе, потому что Бог это, нельзя сказать, вселенная. Бог выше этой вселенной. Это океан любви. И Бога мы ничем не можем оскорбить. Допустим, если против Бога там кто-то восстает, это равносильно, что человек берет, плюет в небо, на солнце. Или грязь бросает. Куда она, грязь возвращается, плевки? На свою дурную голову. Бог посрамлен не бывает. Виноваты мы во всем. Если мы делаем добро кому-то, это надо запомнить. Даже не делая добро, ничего не делая этому человеку, а только мысленно мы ему желаем хорошего. И вот наше желание, наша мысль доходит до этого человека, и как бы в отражении оно возвращается к нам. И нам от этого становится хорошо. Даже мы доброе дело не сделали, а только пожелали, уже отражение идет на душу. А если мы против ближнего хотим ему что-то сделать, но не сделали, а только подумали против него что-то плохое, вот это чувство адское, оно придет к нам, отразится в нашей душе. И человеку плохо, и тебе плохо. Поэтому, не любя ближнего, в смерти пребывает. Надо любить ближних. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите. Батюшка, благословите. Господь благословит вас. Батюшка, у меня такой очень серьезный вопрос. Мне очень тяжело это говорить. Ну вот, это грех или не грех, что я не озвучу, какие у меня испытания, вот, то есть болезнь свою. Ну, как мне вот вам еще объяснить? Кому вы не озвучиваете? Ну, даже на исповедь. Но меня не спрашивает, но я сама ее не озвучиваю. А врачам вы озвучиваете? Сейчас я не обращаюсь уже к врачам. У вас рак? Нет, не рак. Но мне тяжело это говорить. Угу, понятно. Хорошо. Ну, скажем так. Вот, чтобы этих болезней не было, ну, как есть такая пословица, как бороться против СПИДа? Спи один. И СПИДа не будет. Да. Конечно, надо покаяться в грехах, особенно в смертных, на исповеди сказать батюшке. Даже не говорите болезнь, а как грешили. Вот. Надо совершить генеральную исповедь. Не так, как вот 70 лет некоторые исповедовались. Придут в храм под общую исповедь. И не сказали ничего. А грех остался внутри. Идут причащаться в осуждение. Ну, если такая была возможность, что у людей не могли священнику сказать. Они бы хотели, но не могли, потому что священник не принимал их. Там же воля Божия. Но все равно где-то надо найти священника и тяжелый грех сказать. Вот я исповедую. Интересно, как? Вот пришла женщина. Ее подвели ко мне. 47 лет. Крест не может одеть на голову. Я говорю, что у тебя? Она говорит, у меня внутри очень много голосов мужских. Они меня не дают спать, выводят меня из равновесия. Я говорю, с кем живешь? Одна живу. Работаешь? Нет. Оказывается, что она телом торговала. 5 лет. Стал спрашивать, а сколько мужчин было? Не знаю. надо сказать. Сколько абортов? Не знаю. А ведь, когда душа выйдет из тела, злые духи окружат душу, все раскроют, сколько было. Даже до всякие движения. Все покажут. И будем плакать кровавым слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано для покаяния, для исправления. И вот когда она покаялась, я прочитал две молитвы над ней, на всякую немощь. И она подняла голову и глазами моргает, по сторонам смотрит. Я говорю, что вы чувствуете? Она говорит, я сейчас спала и проснулась. Слышите? Я спала, а сейчас я проснулась. То есть открылись у нее духовные глаза, что Бог ей простил, и она очнулась. И, конечно, человек, когда вот поисповедуется, вся природа открывается ему по-другому. Все раскрывается по-другому. Пал человек в грех какой-то смертный. Идет помрачение ума, благодать уходит, злой дух заходит в человека, и человек находится пленником у злых духов. И они с каждым разом все больше и больше, больше и больше над человеком власть имеют. И все ниже, ниже, ниже, ниже его. А потом ждут, когда придет такое время, то ли машина его сбила, или сердце остановилось. И перешла душа в тот мир. И там будет великое ликование злых духов, что они поймали эту душу. А человек себя не берег. Смотрите, даже любой хозяин, любая бабка, имея домик, землю, она от курей, от собак, маленький заборчик делает, чтобы туда никто не лазил. Так и мы, нам Господь дал закон, это забор, чтобы мы его соблюдали. Просили Господа на помощь, Матерь Божию просили. И не были на поводу. А то некоторые бывают так. Полностью отдались бесам. Вот человек сидит, и вдруг бес подходит ему и говорит: «Может, посмотри, какая там погода по интернету? Какая там в Москве погода?» Человек берет интернет, бежит. Погодка, ага, так, узнал. Ну-ка, надо посмотреть, что за машины продают. Ага, машинка. И пошло. И доходит до всяких гадостей, которые там Люцифер, дьявол, насадил. И человек пал. Все. И бесы забрали его душу. У нас еще один вопрос. Мы вас слушаем говорить. Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте. С праздником вас. Иконы Божией Матери Казанской. Спасибо, очень любимый. Отец Амбросий, у меня к вам вопрос. Вы наверняка знаете историю о Павлике Морозове. Это мальчик, который сказал, что его отец ворует, присваивает себе добро крестьян, будучи там каким-то председателем, что ли уж, я точно не помню. Вот. За это его убил его родной дед, отец вот этого отца, зверски убил. Заодно даже прихватив и маленького братика Федю, чтоб не было свидетелей. Ну и мы вот в свое время росли, пионерами были, чтили очень его, восхищались им, как сказавшим правду именно, и против воровства выступившим. И вот начались 90-е годы, стало то тут, то там раздаваться, что Павлик плохой, он предал своего отца. И пошло, и пошло. А это говорили журналисты, которые, так вот я уже потом догадалась, вот я сама так догадалась, что которые предваряли вот этих новых русских, которым нужно было воровать, Россию разворовывать, народ грабить, и чтобы никто про них ничего не говорил никогда и нигде. И вот Павлик так изничтожили, а народ наш, как вы сами сказали, очень доверчивый. И все как-то походя стали вот это имя так уже чуть ли не с маленькой буквы, Павлик Мороз, вроде какой-то предатель. А эти журналисты несчастные, горе-журналисты, они тут такую базу попытались подвести. Тогда только церкви как раз начали открываться. Вроде вот он заповедь нарушил, чти отца своего. Но ведь заповедей-то много. Заповедь есть не украсть. У вас какой вопрос, скажите, пожалуйста? Не убей. Об этом ничего не говорилось. И вы скажите, послушайте. У нас в стране не в чести. Ага, спасибо, понятно. Вот недавно... Мне 3 или 4 звонка подряд из Ростова-на-Дону, беженцы. Вот, батюшка, мы из горячей точки выскочили, кто-то машины, что успели, схватили с детьми. Как нам быть? Я им сказал, знаете, я такой рассказ знаю, читал. Арестовали в 30-х годах мужа, у которого было 6 детей. И его расстреляли. Ну, как говорят, кулаки. А что такое кулак? Вот кулаки отсечешь, остаются култушки. А култушками... Ничего не сделаешь. Вот таких людей, ну, трудолюбивых, расстреляли. Забрали из дома все заготовленное. Пшеница, мука там была у них. Все-все. Забрали корову. Даже бричка подъехала. Забрали... Мусорные ведра. Ведра. И бросили. В доме ничего не осталось. Остались только дети. И жена голая. Ничего, в платье только в одном. Так вот она села на крыльцо, дети обступили, сели вместе с ней. И она говорит, Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Ведь без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаи больших и малых до мелочей не бывает. Значит, так Господь попустил, значит, так надо. И Господь ее не оставил. Пришли люди, помогли, все детей одели и кормили, и подняли их на ноги. Но беда была такая. Батюшка, тут еще про Павлика Морозова нужно добавить. Конечно, сейчас уже сквозь довольно почтительное время... прошедшие с того времени, как это сделал Павлик Морозов, уже трудно найти истину. Но я слышал немножко другую историю про Павлика Морозова, что его за что убил его родственник. Его отец не воровал из колхоза. В каком смысле воровал из колхоза-то? Он просто не хотел туда давать зерно, которое сам вырастил. Была коллективизация, так называемая, когда колхозы обирали. И тогда, тогда-то именно и появилась пословица, где колхоз, там голод. То есть, чтобы не оставить свою семью голодной, отец зарыл это зерно где-то там в амбаре или где-то там в другом месте, а Павлик пошел и сдал отца, что мой отец не сдал в колхоз зерно, а закопал его там-то, там-то, для себя. Угу. То есть он... А вот у нас, я жил в Сибири, там я и родился, там в селе тоже все забирали. И вот один хозяин 5 мешков с мукой опустил в речку. На веревочке привязал их, чтобы вода не унесла. И эти мешки не нашли. И вся мука осталась целая. А почему? Потому что, когда мука попадает в воду, она покрывается тонкой пленкой. Коркой. Корочкой. И вода туда не проникает, и мука сохраняется. А почему? А вот у нас корова была, белянка. Отца забрали на фронт, убили. У матери было 7 детей. Кормить нечем. Так у нас корова была, белянка. Ее забрали в колхоз. Боронить. Не знаем как. Бог положил ей на сердце. Она на колени встала, рога в землю воткнула. Ее били-били, и она не пошла. И они отдали нам ее. Соберите, какая-то она чумная, не хочет работать. Так а вот почему дед убил Павлика Морозова? Потому что отца-то арестовали. Зерно забрали, отца арестовали, и семья осталась без кормильца. Нет, конечно, убийство – грех тяжелый, и нельзя было убивать внука. Но, видимо, дед был в таком отчаянии, что пошел на такой грех. И вот еще что, интересный такой момент. Если это было правда, говорят, что до Сталина донесли этот поступок Павлика. И был интересный его ответ. Он сказал так: «Подлец, но надо возвеличить». И так Павлика Морозова возвеличили. То есть, тут тоже не все правда, кстати, к нашей теме. О Павлике Морозове они тоже правду все не говорили. Сделали его героем. Но как было на самом деле, сейчас уже никто не знает. У нас еще один звонок, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий, отец Элиазар, с праздником вас. Вы меня простите, может быть, я буду не выговаривать слова, потому что я очень волнуюсь. Батюшка, вот в связи с ситуацией на Украине, я все пропускаю через свое сердце. Мне даже пришлось купить сильное успокоительное, потому что сердце плачет, душа болит, за родину обидно, батюшка. А вопрос заключается в следующем. Человек создан по образу и подобию Божьему. И то, что мы должны в каждом человеке видеть образ и подобие Божие, батюшка. Но противится мое сердце видеть образ Божий в Порошенко, в Яценюках, в Аваковых, в Обаме, всевозможных этих врагах народа и православия. Батюшка, я понимаю, что я грешна. Мне так за родину обидно. Батюшка, как мне побороть этот грех? Спасите, помогите, погибаю, батюшка. А вот сейчас отец Лизар ответит вам. Ну, матушка, и на них есть образ Божий. Только они на этот образ Божий всеми силами пытаются натянуть образ сатанинский. И они люди. И ради них пострадал Христос. Ради них проливалась кровь Христова. Но они отвергают ложью плоды жертвы Христовой и принимают ложь, становясь детьми, сами знаете кого. Но вопрос политический, мы его развивать не будем. У нас, поскольку передача-то религиозная, а не политическая. А я бы хотел сказать. Но у нас вот, батюшка, простите, перебью. У нас, кстати, матушки многие в монастыре тоже очень сильно переживают. На каплях сидят, на лекарствах. Вот действительно, как за своих детей переживают, за тех людей, которые на Украине страдают. Переживание ничего не даст. А вот если бы всем миром помолиться: Господи, сохрани нашу страну, Господи, сохрани Украину, Господи, вразуми этих людей, которые попали под власть демонических сил, это принесет громадную пользу. Молиться, потому что молитва одного человека – это мало. Одна капля утонущего человека не спасет. А когда миллионы капель, человек их бросит на берег. Ведь Матерь Божия являлась митрополиту Илье, который молился 3 дня и 3 ночи, не пил, не спал, не ел. Она сказала ему: все храмы надо открыть, всех священников с поля боя вернуть, из тюрьм вернуть. Вот скажи правителю, чтобы храмы и монастыри открыли. Вот тогда еще народ каялся, молился. А сейчас наша Россия восстает. Столько книг напечатанных, что за 1000 лет такого количества не было. И телевидение, 2 канала работают. И радиостанция «Радонеж» работает. И вот молитва, она чудеса творит. Допустим, нас может слушать 10 человек, а может 1 000 000 слушают. А если все мы встанем на колени, да не будем переживать, а кто может слезу пролить, сказать: «Господи, прости наши грехи, защити нашу православную Украину». Это же Люцифер восстал против. Он же и восстает против и России. Потому что, говорят, Европа. В Европе атеизм появился. А тот Россия не приняла атеизм, а православие приняла. Батюшка, у нас 2 вопроса. Давайте попробуем на них быстро ответить. Батюшка, у меня сильный страх перед полетом в другую страну. Какую молитву нужно читать перед и во время полета? Живая помощь. Прочитать Евангелие с собой взять. Господи, помоги, Господи, спаси. Я как-то летел с одним человеком и спросил: а ты не боишься летать? Он верующий, говорит: нет, не боюсь. Если Богу угодно, чтобы я упал на этом самолете, я хоть лепешку расшибусь, я не изменю этой судьбы своей, Богом мне предназначенной. Если Богу не угодно, ничего со мной не будет. Поэтому волноваться мне не о чем. Ну вот одной матери было сказано, что ее сын, школьник, вот такой-то день в таком-то часу погибнет, умрет. Так она повела в храм, поисповедовала, причастила его, в школу не пустила. Вот на себе, сынок, Евангелие читай. И он сел на диван, стал читать. В это время часы сорвались и убили насмерть. Есть такая мудрость народная. Выбирая дорогу убежать от судьбы, мы именно на этой дороге судьбу и встречаем. Батюшка, вот еще один короткий вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, как спастись, если постоянно каюсь в одном и том же грехе, в осуждении, в нетерпении, в помыслах? Ну, если мы это осознаем, что это болезнь нашей души, если у нас, допустим, рана на теле, мы же стараемся каждый день эту рану чем-то облегчить болезнь. Вот я, допустим, знаю хорошее средство. Если у кого-то рана открытая и гноится, и нечем, никакие лекарства не берут. Хирург Пирогов, он советовал всем солдатам взять морковку, растереть и то, что собралась, приложить. Это я на своей шкуре испытал. Сразу за 3 дня все зажило. Батюшка, благословите, помолимся о здравии и спасении рабов Божьих, архимандрите Амвросии, монахини Анне, Елизаре, Радиаконе, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Олега, Александра, Алексея, Фатинии, Михаила, Нонны, Аллы, Галины, Георгия, Татьяны, Владимира, Тамары, Лидии, Александра, Любови, Елены, Дмитрия, Александра, Марии, Георгия, Екатерины, Антонины, Петра, Натальи, Вадима, Ирины с очадами, Андрея, Дионисия, Виталия, Валентины, Юлии с очадами, Алексея, Ольги, Александра, Веры, Елены, Марии, Натальи, Ирины, Екатерины, Сергии, Лидии, Елисаветы, Ариадны с очадами, Марины, Виктора, Татьяны, Антонии, Евгении, Любови, Анны, Сергии, Елены, Фатинии, Оксаны, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Нянила, Евгения, Анны, Андрея, Александра, Лариса, Любовь, Вячеслава, Леонида, Виталия, Галина, Александра и всех православных христиан. Спаси, Господи, сохрани и помилуй. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих Нины, Николая, Антонины, Валентины, убиенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, убиенного Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Людмила, Пелагея, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида, Галины, новопредставленного игумена Германа, Владимира, Павла, Юлиании, Феофана, Василия, Елисавета, Евгения, Елены, Виктора, Риты, Веры, Максима, Варвары, Феодора, Владимира, Владимира, Владимира, Павла, Натальи, Натальи, Нины, Никиты, Евгения, Владимира, Александра, Параскева, Марии, Лидии, Валерии, Сергия, Иакова, Виталии, новопредставленной Юлии. Упокой, Господи, их во Царстве Твоем, прости все согрешения вольно невольно и даром Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, у нас есть несколько минут для слова утешения. Ну, что можем сказать? Святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Миллиарды долларов, курорты, все это ничто. Деньги – это резаная бумага. Душу пустую деньгами не заполнишь. И ни вином не зальешь, и пищей не утешишь. Душа пустая. Почему весь народ спился? Потому что в душе Бога нет. Покаяния нет, храмов нет. Потому что избрали себе идолом доллары, деньги. И за них готовы всех уничтожить. Вот это плохо. И опыт. Человек жил нечестиво, обратился к Богу, стал каяться, молиться. Как одна женщина по-настоящему покаялась. Батюшка, благословите, в электричке всем говорить, как мне стало хорошо. Я говорю, не надо говорить в электричке, что тебе хорошо, потеряешь все. Скажет какая-то чокнутая, никто тебе это не поверит, потому что надо самому человеку все испытать. Ну и народную пословицу надо сказать, чтобы все помнили, знали. Потерял богатство – ничего не потерял. Потерял здоровье – половину потерял. Потерял веру в Бога – все потерял. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского монастыря архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу иеродиакон Елиазар Титов. Следующая передача будет в среду, 23 числа. Если не успели ответить на все ваши вопросы, простите. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –